Понедельник, 9 мая 1977 года, 12:15. Ленинград, Невский проспект. Они шли, казалось, нескончаемым потоком, не в ногу, но ровными шеренгами, ряд за рядом, как волна за волной. В гражданских костюмах и в военной форме. У кого-то, служащего еще и сейчас, парадная офицерская, цвета штормовой волны в Ялте, с желтым ремнем и золотистой бляхой. Иногда мелькнет черная с кортиком у левого бедра. А кто-то еще в той, бережно хранимой в глубине темных кладовок для смотра раз в году, в самый главный день. В День Победы. И медали, медали, медали. Рядами, как золотистая чешуя, у некоторых аж по пояс. Не звон, солидный шорох медалей уверенно ложится поверх праздничного шумка, как доверительный разговор в полголоса. А справа — ордена. Почти у всех, а у некоторых не в один ряд. Изредка мелькают, сразу притягивая взгляд, золотые искорки героев. Немного, но есть. Живы. Я стою на мосту у дома книги, невольно вытянувшись по стойке смирно, и смотрю на крепких еще стариков и старух. Да, какие старики! Не стары они еще, походка свободная и уверенная. Не походка, поступь. Поступь победителей. Это потом этих мужиков согнет предательство детей и внуков. Это потом они, потерянные и никому не нужные, будут доживать. Это потом их начнут стыдить за стойкость убеждений и призывать лобызаться с теми, кто стрелял им в спину. А пока — победители. На Невском солнечное тепло, но меня пробивает озноб. На плечи неподъемно лег пласт историй. Эти не отступили. Пашка тоже. Воображение мотнуло перед глазами сочные листья капусты, мокрую глину торопливо отрытого окопчика и между рычащими коробочками фигурки фельдграу на планке прицела. Я в той жизни слишком долго отступал. Все, дальше некуда.